Глава 13. Стыдясь собственных снов, я ошеломленно вытерла ладонью губы. Горячие и, судя по отражению в зеркале, неестественно красные. Я встряхнула тяжелой головой, пытаясь прогнать остатки липкой слабости, будто после студенческого пунша. Но я же ничего, кроме воды, не пила. Как громом в пасмурном небе вдруг пробились в памяти воспоминания о Вёлвинде, точнее о том, что он писал в своих дневниках. Я откинула одеяло и встала с кровати, растирая виски. Вновь стало больно. Захотелось стереть из головы холодные фразы ученого обо мне, если бы это было возможно, и будто только сказанные прозвучали в памяти его же слова. «Повзрослей, чтобы не влюбляться в мерзавцев». «О да, ты знал, о чем говорил», — возмущенно воскликнула я. «И почему рядом со мной нет хотя бы одного приличного человека?» Внутренний голос ответил. «Почему нет? А Джестер?» «Именно, Джестер!» — проговорила я вслух. «Все еще чувствую себя странно. Но если его угораздило влюбиться в Лили Пелье, наверняка и в нем имеется червоточинка». Противнючий внутренний голос парировал. «Как и в тебе самой?» «Лучше совсем не влюбляться», — опять сказала я вслух собственному отражению. «Отлично было вообще не думать о мужчинах, а только о том, как выжить и сбежать. Это проще». Изнутри пеной поднималось возмущение. «Я — фальшивка, самозванка!» Осознание того, что Вёлвинд создал искусственно часть меня, которая изменила мою жизнь и которая, к сожалению, мне самой нравилась, было невыносимым. Я сбросила с себя платье. Но легче не стало бы, даже если б, наверное, я и вылезла из собственной кожи. Получается, я теперь всегда в себе буду носить часть Вёлвинда, и буду помнить, что я не человек, а проект. Просто чужая идея. Это ужасно. Я ударила кулаком по столу. Волшебное платье соскользнуло со стула на пол. И только сейчас я вспомнила о высушенной шкурке маленького друга. Мой геккончик. К горлу подкатил ком. Я достала из потайного кармана в платье безжизненное тельце. Всхлипнула. Бедняжка, он, наверное, не смог выбраться из заблокированных всеми магиями апартаментов Элоиса и умер от голода. Освободив коробку от карандашей, я уложила туда недвижимого геккончика и сверху обломанные цветочки сирени. Надо похоронить. Я готова была разрыдаться, но вдруг рядом раздалось знакомое «Ква!». Я подняла глаза. На меня со стола смотрела с умильной улыбкой на мордочке самое преданное существо. «Мой геккончик! Разве что пятнышки на его коже стали бледнее!» «Живой! Живой! Гекочка! Малыш! Дружочек!» Вскричала я от радости и схватила его, поднесла к лицу, начала гладить по крошечной головке. «Ква!» — подтвердил геккончик, что он живой, и с удивлением посмотрел на произвольный гробик. И только теперь до меня дошло. «Боже, вот я балда! И в самом деле я балда!» «Ящерицы же сбрасывают шкурку, да?» «Ква!» Сказал геккончик и выплюнул мне в ладонь крупную каплевидную жемчужину. «Что это такое?» Спросила я. Геккончик подтолкнул ее ко мне головкой. Я взяла жемчужину в руки, покрутила, покатала в пальцах, поднесла к глазам. Она была красивой, но ничего более. «Спасибо, малыш, за подарок. Милое украшение!» Геккончик проквакал и отвернулся. До меня долетел шлейф его недовольства, словно он только что обозвал меня трижды балдой. Я опустила геккона на стол. Он юркнул по ножке вниз, вскарабкался по одеялу на кровать и устроился на моей подушке. «Хорошо, малыш, я поняла. Ты устал. Отдыхай, а я разберусь как-нибудь, что за бусинку ты мне принес». Одной хорошей новости было достаточно, чтобы почувствовать себя чуть лучше. Бодрящий душ тоже добавил свежести. Я так прошлась по телу щеткой, что аж кожа горела, хотя в голове еще было пасмурно. Вымытые полы прибавили порядка в мозгу. К тому моменту, когда тик-таклин прозвенел по будку, я успела их промыть дважды. Комната блестела, выглаженная форма хрустела, учебники в сумке прибавили весу, а туго заплетенная коса мешала волосам вздыбливаться и думать об ужасном. В конце концов, фальшивый у меня дар или нет, я не стану от него отказываться. Я не сошла с ума от опытов надо мной. Значит, уже заслужила дар. И хватит рассуждений. Зато было ясно, почему дракон сказал ничего не делать, а спасать мне теперь никого и не хотелось. Крыло академического здания было пугающе обугленным. Вокруг еще едва заметно поблескивали зеленые волны полога. Я отвернулась и прошла мимо, стараясь не думать ни о чем. Но не успела я подойти к дверям столовой, возле которой, сгрудившись, что-то бурно обсуждали студенты. Ко мне подошел Алви. Он коснулся моего локтя и участливо спросил: «Как ты, Стоули?» «Все в порядке, спасибо». Судя по жару в щеках, я покраснела, вспомнив свои сны. Алви посмотрел на меня с масляной хитрецой. «Ну и хорошо. Сегодня приду проверять ваши тренировки на вивернах. Надеюсь, ты не упадешь со своей». Усмехнулся он с привычной едкостью. «Видимо, сеанс доброты и участия окончен», — подумала я. «Перевернутый ночью мир становится на свои места». Алви ушел, а я поймала на себе заинтересованный и изумленный взгляд Сигала, менталиста с третьего курса. «Привет», — направилась к нему я. «Привет, Трея», — улыбнулся студент не только губами, но будто всем телом, излучая тепло. «Как дела?» «Скажи, пожалуйста, почему ты так взглянул? Что-то увидел особенное?» «Сейчас с тобой все в порядке». «А когда было не в порядке?» Перехватив внимательный взгляд его раскосых глаз, я добавила утвердительно. «Ты не о проклятии, верно?» Сигал невозмутимо улыбнулся, как костяная фигурка с длинной косой, и, чуть приблизившись ко мне, произнес: «Странное самочувствие ночью было? Сны? Или, наоборот, полный провал в памяти?» «Было. А как ты узнал?» «Сэр Алви только что вывел тебя из транса». «Как?» Я обернулась и вдруг поняла, что действительно мир стал на талику яснее и четче. «Боже, он опоил меня!» Сигал наклонился еще ближе к моему уху. «Опоить тебя нельзя. На тебе охранный амулет дракона. Впрочем, для транса наркотики не нужны. Это под вид гипноза. Достаточно поговорить особым способом. О доверии, к примеру, или о снах. А получив согласие в чем-либо, просто сделать якорь». «Каким образом?» «Любым. Надо прикоснуться к телу. Можно задеть плечом, вырвать волосок, ткнуть или похлопать по руке. В твоем случае сэр Алви касался твоего локтя». Я сжала руки в кулаки и выругалась так, что узкие глаза Сигала стали чуть шире. «Не знал, что воздушные девочки так умеют». «Прости, вырвалась». Я залилась краской. «Как не поддаваться такому воздействию?» «Быть начеку, когда разговариваешь с менталистом. Не соглашаться ни с чем. Отвечать двусмысленно, либо прямо спрашивать, зачем ему это надо. Это непросто, согласна?» Я вспыхнула. «И ты туда же!» Сигал рассмеялся. «Шучу, Трея, просто шучу. Но ты молодец, засекла фишку». И добавил уже без улыбки. «Ты должна знать еще кое-что. Однажды, поставив на тебе якорь и введя в транс, менталист сможет сделать это повторно, когда ему будет нужно. Не позволяй сэру Алви дотрагиваться до твоего локтя. Хоть шип к нему привяжи». «Спасибо, Сигал», — пробормотала я растерянно. «Почему ты помогаешь мне?» «Потому что ты мне нравишься, Трея», — ответил третьекурсник. И тут рядом раздался голос Хлои. «Трея, привет!» Она бросилась обниматься. «Наконец-то я нашла тебя!» «Привет!» Я обернулась к Сигалу, но увидела только его спину в дверях столовой. «Я ему нравлюсь, надо же!» «Ты слышала новости?» — бурлила эмоциями Хлоя. «Про взрыв в бункере и мистера Элоиса. Говорят, что теперь академическое здание может разрушиться. Много стражей погибло. Королевский дознаватель в госпитале. И мистер Дермор. Теперь нам вообще некому преподавать темные материи, представляешь?» Хлоя тараторила с такими глазами, словно сигнализировала завитыми ресницами. «В такого, как Элоис, нельзя влюбляться. Он злодей, преступник, ужас, мы все умрем!» «Я все знаю», — ответила я и почему-то для успокоения сжала ее локоть, как делал Алви. «Можешь обо мне не беспокоиться. Я сделала выводы». «О, как хорошо, Треечка», — продолжала взволнованно палить фразами Хлоя. «Ты не представляешь, какие жуткие слухи бродят. Говорят, Академию вообще могло снести в пыль вчера ночью». Мини чуть не лопнула от радости. Мол, наконец, мистеру Элоису не сойдет с рук то, что всех артефактов лишил. Народ надеется, что его распоряжение отменят, и тогда опять. Три ведьмы и их фанатки будут баловаться тестикулами орангутанга и привораживать дурачков. Ой, нет, конечно, но без некоторых артефактов очень сложно. Представь, мне приходилось завивать кудри без магии. Та еще морока. Как я хочу обратно мои волшебные щипцы. Ужасная проблема, я согласна. Ты иронизируешь, почти обиделась Хлоя. Ничуть, улыбнулась я. Простые кудри у тебя ничем не хуже магических. Правда? Разрумянилась Хлоя, поправляя каштановые локоны. Хорошо? Хорхе меня еще не видел, а я теперь на час раньше встаю, а то и на два, чтобы выглядеть. Правда, красиво. Мы сели за стол. Мои друзья по полетам на вивернах, включая Джестера, по очереди, садясь за стол, уточняли, в порядке ли я. Хлоя влюбленно уставилась на Хорхе. Он ей подмигнул, а затем подсел и зашептал весьма пылко что-то на ухо. А я просто принялась за еду. Не могу больше думать о Вёлвинде. Как замечательно, что можно было не сомневаться в намерениях каши, не подозревать в предательстве пончики и в попытках гипноза фруктовый салат с сыром. «Первый курс!» — захлопала в ладони мадам Ведьмилла Бахоста, похожая на разряженную ярмарочную медведицу с яркими перьями и бусинами в пышной рыжеватой шевелюре. «Сразу же после завтрака собираемся у выхода. Сегодня у нас практика в парке мифических существ». Другие преподаватели один за другим тоже начали объявлять своим группам. «Выездное занятие в городе». «Экскурсия в Музей магических искусств». «Боевики, весь день практика на стадионе». «Природники, экскурсия в магический лес. Всем соблюдать правила безопасности». И так далее. Похоже, сегодня все учатся на выезде. И с академическим зданием нашего подразделения действительно что-то было не то. Неужели Вёлвинд все-таки решил снести его к чертям, как крышу летнего дворца над сыном короля и придворными в свое время? Люди, видимо, не меняются, даже если они высшие маги. В парке с медведицей было интересно, и я смогла забыть обо всем среди редких существ. Да и как тут было думать о чем-то еще, если на голову прыгает, к примеру, большоухий пучеглаз, милый, как котенок, а затем выпускающий когти ястреба и раскрывающий три огромные пасти, усыпанные зубами. Синяя штаара, тропическая ящерица на высоких лапах с переливающейся кожей, золотыми глазами и завернутым многократно хвостом, мгновенно признала мою власть и уселась у ног, как собака, утробно рыча. Мадам Ведьмилла радостно заявила. «Ребята, нам повезло, что у нас в группе есть заклинательница. Трея, вели штааре показаться в боевом виде». Я обратилась к ящерице на драконьем языке. Штаара мгновенно подскочила и с шипением выставила розовые, похожие на многослойные плавники, перепончатые копья по бокам. По холке штаары пронесся крошечный огонек, и с хвоста закапал на землю яд. Трава под ним вспузырилась и сгорела. Мои однокурсники ахнули. «Спасибо, Трея, не пришлось дразнить штаару», заявила мадам Ведьмилла. «А вы, ребята, знаете, что при виде штаар лучше всего...» «Бежать, куда глаза глядят», — вставила Минни. «Наоборот, замереть и не смотреть ей в глаза. Это она воспримет как агрессию». «Почему?» — спросила Хлоя. «Потому что штаары — дальние родственницы пустынных аджархов, драконов-демонов». «А где они водятся?» — спросила я. «И как узнали о них, если взглянуть на аджарха нельзя?» «Были смельчаки, которые отправлялись в пустыню Храхна за 1000 километров по суше и за 3 мили по морю на северо-восток. Древние маги искали силы, а в Храхне слишком близко расположен подземный мир. Там славой вулканов и извержениями в провалах и трещинах выплескивается наружу первозданная магия, почти как в драконьих источниках. Увы, выбраться из пустыни удавалось единицам». «И это наверняка самые сильные колдуны», — пробормотала я, думая о Вёлвинде. «Да, и опасные», — кивнула мадам Ведьмилла. «Но 500 лет назад, когда еще шли войны, одного из колдунов удалось запечатать в капсуле небытия, отчасти похожей на ту, что удерживает Штогринов. Теперь такие капсулы используются в королевских казематах, чтобы не выпустить на свободу тех, кто угрожает жизни общества». «Как наш бывший декан, мистер Элоис!» — выкрикнул рыжий природник в расхристанной куртке. «Именно так!» — кивнула мадам Ведьмилла. «Кстати, друзья, можете больше не бояться. Мистера Элоиса транспортировали в королевский каземат. Теперь неожиданных ураганов в нашей академии не ожидается». Мое проклятое сердце все равно замерло от этой новости. Я спросила через силу. «А почему всех студентов отправили из академии? Говорят, здание может обрушиться?» Мадам Ведьмила заерзала на пне, сметая юбками жучков и муравьев на траве и, приглушив голос, сказала: «Вы все равно узнаете, друзья. Здание восстановить не так сложно. Там что-то делают с бункерами. Вроде бы их планируют засыпать или залить целиком и полностью, чтобы больше уже никогда такого не было. Безопасность студентов Международной академии для нашего короля превыше всего. Вы же знаете, как он любит академию. Он тут даже совсем немного учился». «А на каком факультете?» — спросил рыжий. «Конечно же, на бытовом!» — воскликнула Минни. «Как можно не знать такого?» «Его величество замечательный!» Воздев глаза к небу, словно король где-то там пролетал, проговорила Хлоя. «Возможно, однажды он поделится с нами книгой волшебных рецептов», с придыханием произнесла розовокудрая Анна, тоже из бытовиков. «А в них что-то необычное?» — спросила я. Все бытовики посмотрели на меня, как на тупой говорящий пень. «Ну что ты, конечно!» — ласково ответила Хлоя. «У его величества дар. Он использует тончайшие специи. Он не только король Ихигару, но настоящий поэт кулинарии. Представь, он первый стал применять пыльцу цветков сиали для десертов». Я вспомнила про свое платье. «А лепестки?» — кашлянула я. Мини отмахнулась. «Лепестки не едят». Полноватая Анна, встряхнув розовыми кудрями, продолжила речь Хлои. «А я мечтаю, чтобы однажды его величество поделился с нами рецептом торта для похудения. Сколько килограмм торта съешь, настолько похудеешь. Но он не поделился им даже с гильдией здоровья и процветания». «Почему?» — спросил рыжий. «Потому что король Стериан любит полненьких, а ее величество королева вечно пытается похудеть», — тоном знатока заявила Минни. «Потому этот торт король пек только для особых мероприятий». «Всего два раза за всю жизнь», — вздохнула Анна. «После конкурса по поеданию пончиков, чтобы участники не лопнули», — залихватски подмигнул рыжий. И все рассмеялись, а мадам Ведьмила захлопала в ладоши и с улыбкой проговорила: «Его величество не обсуждаем. Он скоро прибудет к нам на праздник. Его величество никогда не пропускает возможность посмотреть на парад Виверн и пообщаться со студентами. Главное, что в академии теперь будет спокойно. Но я вам этого не говорила». И вдруг земля под нашими ногами задрожала.